старался сесть поглубже в кресло, чтобы стать незаметней. Все-таки имя Карева подвергалось в этот вечер большому испытанию. Но Софья Андреевна неустанно подводила к мужу знакомых, и Матвей Васильевич должен был вставать, пожимать руки и говорить, ухмыляясь: «Спасибо. Рано еще поздравлять. Вдруг провалится». Никита выступал как композитор и дирижер. Он быстро вышел на эстраду. Он был бледен и показался Матвею Васильевичу стройнее, выше ростом, моложе своих лет, в новом, неожиданно странном своем костюме. «Смотри, как сидит на нем фрак», — шепнула Софья Андреевна, но Матвей Васильевич не отозвался. Встретили дирижера холодно. Хоры молчали, хотя из кресел видно было, что наверху народу немало, особенно над эстрадой. Скорее обычного зал притих, и в этой преждевременной тишине Матвею Васильевичу послышалось затаенное злорадство. Он еще раз мельком взглянул на дочь, увидел, как она вытянулась к эстраде и впила с остановившимися глазами в спину Никиты, и опять решил провалиться. Оркестр вступил хорошо и сначала легко, без затяжек, держал сложный темп. Но вскоре проскользнуло разногласие между игрой музыкантов и требованиями дирижера. И до конца первой части Никите не удалось совладать с оркестром. Во время паузы на хорах кто-то буйно захлопал в ладоши и сейчас же оборвался, так что еще больше увеличил неловкость, которую чувствовал в зале. «Не вышел бы скандал», — пробурчал Матвей Васильевич. Но Ирина посмотрела на него в таком испуге, что он решил молчать, что бы ни произошло. Когда исполнялась вторая часть симфонии, Матвей Васильевич незаметно для себя впал в тихую примиренность. Никита держался лучше, спокойнее, уверенней. Музыка представлялась Матвею Васильевичу родной, очень теплой и понятной. Он никогда не понимал музыки. Закрыв глаза, стараясь вслушиваться в одни скрипки, он думал, как хорошо было бы, если бы концерт удался, если бы имя брата нисколько не умолило прославленного имени профессора, доктора Карева. А то начнут все кругом спрашивать: «Ах, это ваш брат, который, ну, музыкант!» И надо будет всякий раз улыбаться, признавая, что, мол, в семье не без урода. Вряд ли, однако, провал может быть очень конфузным. Ведь выпускали Никиту музыканты, грамотные люди. Слушали, поди, понимали, что делают. Да и Никита тоже не дурак, не полезет же он срамиться перед публикой. Он как тоненько выводит скрипки. И складно все так, одно к одному, и как будто ново, свежо. Черт их, конечно, разберет, музыкантов. Найдут эдкую заковыку, придерутся, раздуют. Слыхали, мол, у того и у другого. Да и публик тоже. Не всякий поди разберется, как разбирается Матвей Васильевич, что вот хорошо, славно поют скрипки. Ах, как славно, спокойно. Так бы и слушал Матвей Васильевич, так бы и слушал. И вдруг его встряхивает какой-то треск. Он открывает глаза, смотрит на оркестр. Дирижер опустил руки, скрипки лежат на коленях скрипачей, музыканты перелистывают на пюпитрах ноты. Неужели Матвей Васильевич вздремнул? Ах, это вечная усталость! Но как, однако, гремят на хорах, да и не только на хорах, в креслах, где сидят завсегдатые концертов, музыканты. Никита должен обернуться лицом к публике, сделать поклон. Матвей Васильевич едва узнает брата. «Прямо орел», — думает он, и сам принимается хлопать в ладоши. Софья Андреевна, раскрасневшись, оглядывается по сторонам. Знакомые певцы и актеры оживленно переговариваются, а старый композитор пошевеливает губами, словно в раздумье жует сигару. Эти таинственные знаки Софья Андреевна понимает как одобрение и беспокойно ищет слов, чтобы выразить свои чувства. На ум ей приходит когда-то поразившее восклицание театрального рецензента, и она упоенно произносит: «Лед сломан». Матвей Васильевич кивает в ответ жене: «Да-да, да-да». Ирина сидит неподвижно, крепко держась за поручни кресла. Матвей Васильевич хочет сказать ей что-нибудь, дотрагивается до ее пальцев. они холодны, как снег».